Пьеса Рустама Ибрагимбекова «Дом на песке» внешне проста. Это один день семьи. Но за внешней простотой угадывается внимательный взгляд автора, сосредоточенный прежде всего на внутреннем мире своих героев. Действие развивается параллельно. В городской квартире Эльдара и на даче, а вернее на небольшом участке песчаной земли, где мать и отец уже не первое воскресенье ждут своих взрослых детей, с тем, чтобы начать строительство дома, где мать мечтает собрать семью, близость которой с годами становится все условнее, все слабее. Передохни, много леса. Прекрасно себя чувствую. Да, выглядишь ты неплохо. Удивительное дело, здесь я просто оживаю. Воздух тут другой, что ли. В городе чахну. Воздух здесь отличный. Ты обратил внимание, у меня уже почти одышки нет. Ну и все-таки перенапрягаться тебе не следует. Вот ребята приедут и все сделают. Да я не перенапрягаюсь. Меня только эта скала волнует. На все остальное у меня хватит сил. Да, скала оказалась трудным орешком. Взорвать ее, что ли? Что? Чем? Чем взорвать? Взрывчаткой какой-нибудь. Этого еще не хватало. Да взорвать-то я смогу. Главное, достать взрывчатку. Да даже и не думай. Да мало того, что сами погибнем, всех тут вокруг подорвем. 10 взрывпакетов на нее хватило. Какие взрывпакеты, мать? Ну, погоди, ну передохни. Ну, надо же дождаться ребят. Они же знают, что мы их ждем. Ну, передохни. Я не устала. Ведь, в конце концов, их тоже можно понять. У них дела, работа. По-моему, я никого не упрекаю. Ну, если они не приезжают, значит, у них есть какие-то уважительные причины. Наверное, есть. Жалко, от меня толку мало. Ну, не хватало еще, чтобы ты тут камни таскал. Да, но ведь ты-то таскаешь. Во-первых, я моложе, во-вторых, физически сильнее. Да, но вот у меня одышки нет. Да, а твоя операция? Еще месяца не прошло. Не старайся, не уговоришь. Ну, погоди, Матвей. В конце-то концов, ведь все это мы с тобой можем делать вдвоем. Ты возьмешь за один конец мешковины, я за другой. И камень-то станет в два раза легче. Даже если в четыре, я все равно не позволю. Вари обед и ни о чем не думай. Это моя затея, я сама доведу ее до конца. А в город захочется поезжать. Нечего тут из-за меня торчать. Да как же не постаскуешь по своим друзьям, приятелям. Как тебя, говорю, одну оставлю? Обойдусь как-нибудь. А приступ? Что приступ? Лекарство под рукой глотну, и все в порядке. Ну, конечно, я бы махнул в город ненадолго, ну, так, на денек, и сразу бы обратно. Вот видишь, ничего со мной не случится. Сходил бы к приятелям, сыграл бы в проферанс, вот мне бы этого недельки на две хватило. Тем более. А я как раз простыню твою постираю. Да, погоди, я говорю, не теперь. Вот когда ребята приедут, я, может быть, в город и махну. О, погоди, у меня там чистая рубашка-то есть, а? Есть. А где она? Она здесь, в чемодане. Да, погоди, я же не теперь. Вот когда ребята приедут, видишь, я вот все подготовил для охоты. А что, ты не беспокойся. Это на работе не отразится. Мы уже обратно часам к 6 утра будем. Я не беспокоюсь. Люди! Но... Люди! Люди! Я сон сейчас увидел. Интересный. Будто сплю я не днем, а ночью. И кто-то меня будет. Я просыпаюсь, смотрю, ангел смерти, Азраил. Понимаешь, трясет меня за плечо. Вставай, говорит, Агамити. Хватит дрыхнуть. Что-то ты засиделся на этом свете. Пойдем со мной. Ну, я думаю, все, пришел твой конец, Агамити. Руки, ноги у меня отнялись, лежу как труп. И вдруг, я сам не знаю откуда, у меня сила взялась. Как закричу, прямо Азраилу в лицо. Он как вскочил и к двери, как пуля вылетел. Причем, ты понимаешь, он так торопился, что головой о притолоку ударился. И какой-то стук такой получился, какой-то... О! И я проснулся. Слава Богу, что проснулся. А то половину камней у меня украли, пока ты спал. Как? Это не может быть. Это не может быть. Это не может быть. Боже, какие мерзавцы, а? Какие мерзавцы! Ой, да с таким сторожем, как ты, хорошо, что нас самих не утащили. Этого я не допущу! Без вас мне здесь совсем тоскливо будет. Какие мерзавцы! Ты подумай, а! Ты подумай, какие... Что это вот ты оружие чистишь? Ты что, на охоту, что ли, собрал? Ну, вот ребята должны приехать, я обещал с ними пойти. Что ж ты меня ни разу не взял с собой, а? Так я почему? Как? Послушай, ну, я без ребят не хожу. Да нет, да. Вот когда приедут, тогда все вместе и пойдем. Какие мерзавцы, а? Что? Не, что, все трое, что ли, приедут? Обещали. Это хорошо, пойдем. Это очень хорошо. Вы, наконец, уберете вот эту скалу. Это не твоя работа. Ты лучше спи поменьше, охрану свою неси, добросовестно. Ну, что, я как гнутое дерево, разрешат, скажу, не разрешат, промолчу. Ну, вот и хорошо. Я Дадашин сказал, чтобы он вам тоже пришел помочь. Кто тебя просил? А что такое? Что такое? Что такое? Он у себя там на участке целый день как крот троится. Пусть и вам поможет на той соседке. Тебе не стыдно? А почему мне должно быть стыдно? Я бездельник, он труженик. Вот пусть и поможет. Нельзя же только на себя работать. Надо и соседям пользу принести. Мать, я видел, какой он себе отрыл колодец. Это просто чудо. Несчастный человек. Кто? Он? Это еще почему? Здоровый, молодой человек, вместо того, чтобы жизнью наслаждаться, он в земле копается. Ну ладно, вы, старики, вас к земле потянуло, а он что? Да тебе этого не понять. Вот что правда, то правда. Вот этого я понять не могу и никогда не понимал. Вот если найдется человек, который когда-нибудь, где-нибудь видел, чтобы я физическую работу выполнял, плюнь мне в лицо. Ну, никогда такого не было. Вот посмотри. Вот посмотри, ты видишь, ни одной мозоли. В жизни своей в руках ни лопату не держал, ни пилу, ни топор. Ружье вот ношу, и то плечо болит. Нашел чем хвастаться. 2 года я милиционером работал. Это было. А так всю жизнь только сторожем. Ну где ты работал милиционером? Как где? Я здесь, до войны. Я на белой лошади ездил. Знаешь, как меня все боялись? Погоди, а как же тебя взяли в милицию с твоей биографией? Так я скрыл. Я бы до сих пор мог работать, я просто сам ушел. Почему? Я же говорил тебе. Я ну что? Помню. Я в 19-м году эмигрировал, когда здесь еще советской власти не было. И в 33-м добровольно вернулся. Я хочу жить на родине. Вот я из-за вас с Дадашем поругался, а вы... Почему, говорит, я должен помогать, когда и собственные дети не помогают? Мне ты представляешь, какой мерзавец? Ладно, чтоб ты очень разболтался сегодня. Помолчи немного. И впредь я тебя попрошу ни с кем переговоров о помощи не вести. Да очень странно, что у Дадаш такое впечатление о наших ребятах. Они нас очень любят. Слушай, а кому в такую жару вкалывать охота? Да нет, я вот уверен, что сегодня они обязательно приедут. Так а я что сказал, что они не приедут, что ли? Нет, я сказал, что если не приедут, ты, не надо на них обижаться. Ты послушай! Слушай! Я же тебе сказала! Я же тебе сказала, помолчи. Это не твоего ума дело, обижаться нам или нет, мы как-нибудь сами разберемся. Ну, а если ты уж такой большой специалист по воспитанию детей, надо было своих заиметь. Рассердилась. Я сам виноват. Вечно не в свои дела лезу. Вечно. Вечно не в свои дела лезу. Я абсолютно уверен, что сегодня они обязательно приедут.